Ночь. Просто осенняя ночь. Он раздвинул ветви и огляделся. Никого. Быстро, в несколько прыжков, он преодолел открытое пространство и рухнул в траву. Перекатился на спину, подтянул сумку с оружием к себе и затаился. Небо было черное, пустое, ни единого облачка. Отличная летняя погода. Он приподнялся над травой. С этой стороны база не охранялась, но он все равно сделал все как положено. Лежа ничком опустил маску на лицо и лишь затем поднялся на колени. Забор был высоким. Его это не смущало. Вчера, осматривая базу в бинокль, вон с того холма, он заметил несколько росших у самой ограды деревьев. Пригибаясь к земле, он добежал до ближайшего дерева, закинул сумку за спину, быстро вскарабкался до первой развилки и снова замер. Черный комбинезон, на лице маска, оружие обернуто в мягкую фланель и не брякает, даже если сбросишь сумку на асфальтовую дорожку. Покрепче обхватив ствол, он подтянулся и заглянул за забор. Вдоль забора через каждую сотню метров были натыканы вышки с яркими, ярче солнца прожекторами. И база лежала теперь перед ним, как на ладони. В обе стороны, насколько хватало глаз, тянулась взлетная полоса с яркими лампочками разграничительных полос. На противоположной стороне в тени замерли истребители. Вокруг ходили с деловым видом механики в защитных комбинезонах. Еще дальше, вправо, были припаркованы несколько заправщиков. Он перекинул сумку вперед и вытащил из бокового кармашка кусачки. Колючая проволока была натянута в 8 рядов. Он аккуратно перекусил 4 нижних и, насколько хватило рук, отогнул проволоку в сторону. Даже сквозь связанные перчатки он чувствовал, какая она холодная. Он осторожно, так чтобы не зацепиться, свесился на ту сторону забора, сбросил сумку на землю и нырнул вслед за ней сам. Приземлился на руки, подхватил сумку, пробежал, пригнувшись несколько метров, и затаился возле забора. Осторожно выглянул, пытаясь разглядеть, не слишком ли заметна перекушенная проволока. Он вынул из сумки пистолет, накрутил на дуло трубку глушителя и прикрепил к поясу. Достал автомат, щелкнул для проверки затвором, пихнул в сумку на поясе пару запасных магазинов. Гранаты убирать не стал, зажал в руке, последний раз осмотрелся. Ну что, поехали. Короткими перебежками он добрался до ближайшей вышки. Привалился к забору и огляделся. Медленно поднял ствол пистолета, совместил в одну линию мушку, прицел и затылок часового и плавно спустил курок. Выстрел получился тихим, не громче хлопка в ладоши. Часовой повалился, даже не вскрикнув. Даниил подбежал к одной из свай, вытащил из нагрудного кармана фляжку с бензином, разбрызгал. Чиркнул зажигалкой. Одну из зажатых в руке гранат он, выдернув чеку, прикрутил скотчем к опоре. Потом отбежал в сторону, коротко замахнувшись, швырнул вторую гранату, а сам бросился в сторону стоящих на другом конце взлетной полосы самолетов. Все получилось, как он предполагал. Через 10 минут уже выли сирены, гудело пламя, неслись, стуча сапогами солдаты в форме. Мимо ангара, в котором он отсиживался, пронеслись несколько пожарных машин. Он пару секунд полюбовался на то, что устроил, и все так же короткими перебежками двинулся дальше. Возле самолетов остались стоять только трое техников. Техники нервно курили, вытягивая шеи, заглядывали на то, что творится в дальнем конце взлетной полосы, и негромко переговаривались. «Эй, мужики!» Они посмотрели в его сторону, у техников вытянулись лица. Как он и предполагал, один, самый бестолковый, тут же потянулся к висевшей на поясе кобуре. Даниил всадил в ногу герою пулю. Тот, даже не застонав, рухнул на бетон. «Лечь на землю! Лицом вниз! Руки за голову!» Переводя взгляд с лежащего на земле товарища на вязаную маску Даниила, они начали укладываться. Он перебросил автомат на спину, подбежал к ним и вдавил первого из техников коленом в бетонное покрытие. Из бокового кармана брюк он вытащил моток скотча и быстро смотал технику руки. Потом, кинув взгляд по сторонам, передвинулся и точно так же замотал ноги. Под конец залепил рот и оттащил к самой стене ангара. Хорошая штука, скотч. Замотав двух оставшихся, он сбегал к углу ангара и огляделся. Пожар только-только начали сбивать. Офицер в летной форме орал солдатам. Кто-то пытался организовать оцепление. Все бегали и суетились, в его сторону никто не смотрел. Он вернулся к техникам и, выбрав самого испуганного, рывком отлепил полоску скотча от его губ. Тот сморщился от боли, но промолчал. «Отвечать быстро и четко! Не вздумай врать! Пристрелю, как бешеную собаку! Понимаешь меня?» Тот кивнул. «У какого самолета заправлен полный боекомплект?» «У всех самолетов! В смысле, они все снаряжены ракетами!» «Ракеты учебные?» «Настоящие! Учебные мы давно не ставим!» «Горючее тоже во всех заправлено?» «Нет, горючего вообще нет. Ни в одном. Им запрещено стоять заправленными на земле. Их только перед вылетом заправляют. Там вообще топлива нет, ни капли?» «Нет, ну аварийная норма залита, конечно, чтобы по земле ездить. А взлететь не хватит, очень мало». Даниил полез за скотчем. «Не надо заклеивать мне рот, у меня насморк, я не могу дышать носом, я задыхаюсь». Даниил, не обращая внимания, отмотал нужный кусок. «Я не буду кричать, я буду лежать молча, не заклеивайте мне рот, я задохнусь, у меня насморк! А у меня автомат, так что заткнись!» Он подхватил сумку и бегом направился к почти черным, стоявшим над базой темноте самолетам. Слившись со стеной, он подошел поближе. Несколько секунд присматривался к часовому в нелепой шинельке. Затем вытащил из сумки пистолет и прострелил ему голову. На то, чтобы вскарабкаться в кабину, завести на четверть мощности турбины и развернуться, у него ушло всего несколько минут. Сверившись с планом, он двинул машину к диспетчерскому центру. Убедившись, что развернул самолет правильно, он негромко проговорил в микрофон. «Диспетчер!» «Да, слушаю». «Позовите командира базы, срочно». Пауза. «Кто говорит?» «Я стою перед входом. Я захватил самолет. Бортовой номер М-58. Приборы показывают, что в моем распоряжении имеется 4 ракеты воздух-земля. Вы зовете командира?» «Зову. Сейчас». В следующий раз наушники заговорили только через несколько очень долгих минут. «Я командир базы. Говорите». «Это захват! Я стою перед входом в ваш диспетчерский пункт. Перед единственным входом. Все вы там внутри, мои заложники. Вы, а также все женщины и дети из здания слева от пункта. Это понятно?» «Понятно. Дальше». «Это я взорвал ваши склады. Я убил 2 ваших часовых. И сейчас, если будет нужно, я расстреляю ракетами и вас, и офицерские семьи. Я не шучу и не собираюсь блефовать. Вы находитесь полностью в моей власти. Поймите это сразу, повторять я не стану. Если вы попробуете начать выводить людей через окна с другой стороны здания, я нажму на гашетку без предупреждения. Если вы попробуете атаковать мой самолет, я нажму гашетку без предупреждения. Если вы не выполните хоть одно мое требование, я нажму гашетку без предупреждения. Это понятно?» «Понятно». «Очень хорошо. Вы прикажете, чтобы мне залили полные баки горючего. К самолету должен подъехать всего один заправщик с одним человеком в кабине. Я должен его видеть. После этого я взлетаю, и вы свободны. Ваши диспетчеры организуют мне воздушный коридор и ведут туда, куда я скажу. Это понятно?» «Я должен доложить начальству». «Нет». «Почему? Разговор окончен». «Я ведь не торгуюсь. Без санкции штаба округа я не могу ничего сделать. Я объясню им, что происходит, и они согласятся. Мне нужно всего полчаса». «Ладно, докладывайте. Но через 10 минут я нажимаю на гашетку, и от здания с вашими семьями останется только облачко пара. Еще через 10 минут я нажимаю на гашетку второй раз, и в облачко пара превращаетесь уже вы сами». «Дайте мне полчаса». «Нет, 10 минут. Время пошло». Отключил связь и откинулся в кресле. Кресло в самолете было удобным. Когда лампочка связи замигала снова, часы показали, что прошло ровно 8,5 минут. «Алло, 58-й, вы меня слышите?» «Да». «Ваши требования принимаются. Куда вы собираетесь лететь?» «Я скажу после того, как поднимусь в воздух». «Если вы собираетесь лететь за границу, мне понадобится связаться с иностранными диспетчерами». «Нет, не за границу». «Вы представляете какую-нибудь организацию? Зачем вам это?» «Меня просили узнать те, с кем я советовался». Он помолчал. «Да, представляю. Я представляю боевую группу политического движения «Прямое действие». «Погодите, не так быстро. Политического, как вы сказали, заправщик должен подъехать справа. Ехать медленно, остановиться за белой разделительной полосой. Делать он все должен медленно. Если что будет не так, вы меня понимаете». «Понимаю. Если вы надумаете влить мне какое-нибудь не то горючее или начнете мудрить с воздушным коридором, или еще что-нибудь хитрое придумайте, то...» У меня на коленях лежит карта. На карте значится, что вон за тем леском расположен городок Нижнереченск. Сколько бы горючего у меня не было, взлететь мне хватит, и до городка я дотяну. И, скорее всего, успею расстрелять все 4 ракеты. И уж только затем свалюсь на самой оживленной Нижнереченской улице. Я внятно излагаю, да? Давайте обойдемся без экспромтов, хорошо?» «Хорошо». Желтый заправщик медленно выехал из-за ангаров. Машина подползла к разграничительной линии, и из кабины вылез действительно один единственный техник. Если что-то и должно было начать происходить, то именно сейчас. Но все обошлось. Индикаторы показали, что баки полны. Заправщик также медленно уполз обратно. «Все окей?» – поинтересовался динамик. «Да». «Вы собираетесь выходить на полосу?» «Собираюсь». «Погодите, тут с вами хотят поговорить». В динамике пощелкало, потом Даниил узнал голос. «Даниил Владимирович, вы меня слышите?» «Да, майор, я вас слышу». «Что происходит, Даниил Владимирович? Мне сказали, вы захватили базу». «Захватил». «Я не понимаю, вы в одиночку захватили целую базу?» «Да». «Зачем?» «Давайте вкратце, я очень занят. Что вы хотели мне сказать?» «Майор говорил о том, что Даниил поступает странно, очень странно. Он подводит лично его, майора, который, между прочим, ходатайствовал за него, ручался и содействовал его досрочному освобождению. А теперь такое начинает происходить, и в этот раз помочь ему будет невозможно». Даниил не слушал. Он обеими руками держал штурвал и, не торопясь, разворачивал самолет на исходную позицию. Подъехав к жирной белой черте с надписью «Старт», он проговорил в микрофон. «Давайте не будем тянуть время, я не передумаю». Повисла долгая пауза. Посланные майором головорезы в любом случае не успевали подъехать до того момента, как шасси самолета оторвутся от земли. «Куда вы хоть собрались-то?» «Я собрался в Москву. Все 4 ракеты я собираюсь выпустить по Кремлю». «По Кремлю?» «Да!» «Почему по Кремлю? Это же паранойя! Зачем вам это надо?» «Я знаю, что это паранойя. И все равно делаете?» «У меня мало времени. Попросите командира базы переключиться на связь со мной». «Даниил Владимирович, что вы делаете, а?» «Вы же понимаете, что у вас нет ни единого шанса добраться до Москвы». «Понимаю». «И все равно пытаетесь?» «Вас собьют в воздухе, собьют сразу же, как только вы взлетите». «Я знаю». «Тогда зачем вам взлетать? Я не понимаю». «Все ПВО Северо-Запада уже предупреждены. Вам осталось жить от силы 20 минут». «Майор, вы зря тратите время». Он потянул руль на себя. Перед ним лежала бесконечная, ровная и чистая взлетная полоса. 20 минут? Ну что ж, пусть 20. Это будет очень интересная жизнь. Не очень длинная, и получаса не наберется, но настоящая жизнь. Взлетная полоса упиралась в прекрасное восходящее солнце. Ночь кончилась, начинался день.